Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей урагана, кровного жеребца, принадлежавшего Ночдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о Нетеле, о каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотание, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка. Опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю. «Сделаемся, что ли?» — сказал Сашка. «Отваливай», — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву урагану. «Своему слову ты хозяин, Степка?» — сказала тогда Сашка. «Или ты вакса?» «Отваливай», — ответил Степка, — «своему слову я хозяин». Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием. «Вот, Кирилл Васильевич, обратите маленькое внимание, какое надругание она надо мной делает! Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно что! Куды ни повернусь, она тут, куды ни кинусь, она загородка путя моего! Спусти ей жеребца, да спусти ей жеребца!» «Но когда Ночдив каждодневно мне наказывает, к тебе, — говорит Степка, — при таком жеребце много проситься будут. Но не моги ты пускать его по четвертому году!» «Вас, небось, по 15-му году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По 15-му, небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь». Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать. Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину. «Целковый-то я привезла», — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. «Привезла! Да вот отвозить надо!» Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху. «Сделаемся, что ли?» — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца. Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу. «Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь», — сказала она Степке и стала направлять урагана. «Да только кобыленка у меня позиционная, 2 года не покрыта. Дай, думаю, хороших кровей добуду». Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь. «Вот мы и с начинкой, девочка», — прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пеги и мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу. «Вторая бригада бежит», — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. «Ехать надо, Лютыч». «Бежит, не бежит», — закричал Дуплищев, — и у него перехватило в горле: «Ставь, дьякон, деньги на кон!» «С деньгами я вся тут», — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу. Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела. «Обратите маленькое внимание!» — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу. Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц. Вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку Ночдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при честниках.